Стивен Кинг. Мобильник. Роман. Перевод с английского Вебера. Москва. Аст. Аст. Москва. 2006 год. Эпиграфы. Ид не терпит неудовлетворения. Ид всегда ощущает напряжение нереализованного желания. Зигмунд Фрейд. Ид — один из структурных компонентов личности по Фрейду. Человеческая агрессия инстинктивна. Люди не развили в себе ритуальную агрессию, запретные механизмы, обеспечивающие сохранение вида. По этой причине человек рассматривается как крайне опасное животное. Конрад Лоренц. Конрад Лоренц, 1903-1989 годы, знаменитый австрийский зоолог, один из создателей этологии, науки о поведении животных в естественных условиях, лауреат Нобелевской премии, 1973 год. «Теперь вы меня слышите?» Верисон. Верисон — одна из крупнейших коммуникационных корпораций Соединенных Штатов Америки.